Попытался собрать слюну во рту, но у меня ничего не вышло, поскольку в горле совсем пересохло. Страх превратил мою пасть в безводную пустыню, язык в кусок наждака, небо в пергамент. Казалось, даже слюна испугалась гигантского паука и поспешила спрятаться подальше вглубь тела, так что мне не удалось выманить на поверхность ни капли. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, бум-бум. Хорошо, попробуем со слезами. Надо постараться заплакать. Пустить слезу в нужный момент для меня не задача. Да, что говорить, я непревзойденный мастер этого дела. Возможно, даже специалист экстракласса. Вот только слишком давно не тренировался. Да еще и экстремальные условия не давали возможности как следует сосредоточиться. Потому что паук в это время подошел уже совсем близко к поляне, о чем возвещали его громкие, отчетливые шаги. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я изо всех сил зажмурился, стараясь представить себе какую-нибудь печальную сцену. Момент, исполненный скорби, трагедию, вселенскую катастрофу. Например, похороны лучшего друга или даже свои собственные. Не слезинки. Похоже, я совсем растренировался. А может быть, просто стал старше. Пока ты маленький, ревешь по любому поводу. А станешь старше и надо, да не заплачешь. Возможно, я уже достиг того возраста, когда перестают плакать совсем. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Последний раз совсем близко, и вот он уже на поляне. Сначала его не было видно, только сквозь листву проглядывал один из восьми глаз. Решил сперва полюбоваться, что за добыча попалась в сеть. Потом над вершинами деревьев взгромоздилась гигантская туша. Надо мной нависли блестящие нити желто-зеленой слизи, вытекающие из какой-то дыры. Наверное, рта. Что это? Та самая смертоносная, разлагающая слюна, которой паук умерщвляет свои жертвы? И тут я впервые услышал голос паука-ведуна. Этот кошмарный, лишающий разума вопль, вобравший в себя голоса всех самых опасных хищников животного мира, разъяренное рычание льва, ядовитые шипения кобры, самодовольное карканье коршуна, жадное сопение летучей мыши и хриплый хохот гиены. По спине у меня пробежали мурашки, а на глаза навернулись слезы ужаса. Я разрыдался. Не по расчету, не потому, что растрогал себя печальными сценами. Я был просто очень напуган. Слезы хлынули у меня из глаз двумя ручьями. Я приложил все усилия, чтобы они текли прямиком на приклеенные к паутине лапы. Но то ли глаза мои от страха косили, то ли я слишком тряс головой от рыданий, только слезы постоянно капали мимо и приземлялись в добрых 10 сантиметрах от намеченной цели. У каждого в жизни бывают моменты, когда ему кажется, что весь мир ополчился против него.